Так, подняв палец и косо склонив голову, поучал старик, и его родственники слушали его с разинутыми ртами, обмениваясь растерянно смущенными взглядами, как то нередко бывает с обыкновенными людьми, когда им твердят о высоких материях, а они предпочли бы не слушать этого. Впрочем, Иосиф тоже слушал отвлеченности старика невнимательно, ибо его радовали новизна плавания, свежий ветер, мелодичный плеск волн под носовым сгибом, плавное с мягким покачиванием скольжение по просторной реке, чьи воды, сверкая, скакали им навстречу, как скакала земля навстречу Элизеру во время его путешествия. Непрестанно менялись картины веселых, плодородных и священных берегов. Их нередко окаймляли колоннады, иногда в виде пальмовых рощ, но столь же часто это были каменные портики, сооруженные человеческими руками и принадлежавшие городским храмам. Проплывали мимо деревни с высокими голубятнями, потом зеленые нивы, потом снова появлялось пестрое городское великолепие золотобегущими иглами солнца, флагами на воротах и парами исполинов, что, положив на колени руки, в величественном оцепенении глядели вдаль поверх воды и земли. Подчас все это оказывалось совсем рядом, а затем снова далеко отступало от судна, когда они плыли посередине реки, чьи воды то ширились морем, то петляли в излуках, за которыми прятались и открывались все новые и новые картины Египта. Но как занимательна была и жизнь самой этой священной дороги, этого великого пути Египта, сколько парусов, грубых и дорогих, вздувалось на ветру, сколько весел упиралось в нильские воды. Звонкий воздух над рекой был наполнен человеческими голосами, приветствиями, шутками лодочников, криками шестовых, предупреждавших о водоворотах и мелях, напевными приказаниями корабельщиков, стоявших на крышах кают, парусной прислуги, кормчим. Простых судов, таких как корабль «Тотмосфера», было кругом множество, но попадались, перегоняя блистающего скоростью или идя навстречу, и складные, изящные струги, синей окраски, с низкой мачтой, широким, голубино-белым, красиво изгибавшимся при наполнении парусом, со штевнем в виде лотоса и затейливыми павильонами вместо членоподобных кают. Встречались храмовые струги с алыми парусами, росписью по всему носу. Благороднейшие дорожные суда знати с 12 гребцами на каждом борту, с надстроенными арками и беседками, на крыше которых грузились поклажа и повозка хозяина, а среди ослепительных ковровых стен, сложив на коленях руки и как бы застыв в своей красоте, в своем богатстве, не глядя ни вправо, ни влево, сидел он сам, важный и знатный. Встречалась им и похоронная процессия, три щаленных один за другим корабля, на последнем из которых, белом, из паруса и без весел струге, головой вперед, оплакиваемый скорбящими на козлах с ножками в виде львиных лап, лежал размалеванный Озирис. Да, тут многое можно было увидеть и на берегу, и на реке, и для Иосифа, проданного Иосифа, который впервые совершал путешествие на корабле, да еще такое путешествие, дни пролетали словно часы. Каким обычным должен был стать для него именно этот вид путешествия, и каким привычным именно этот отрезок реки между домом Амуна и полным загробной шутливости Менфе. Точь в точь, как эти знатные господа в их ковровых капищах, суждено было некогда сидеть ему самому, сидеть в той величавой неподвижности, которой ему предстояло научиться, потому что народ ждал ее от богов и от знати. Ибо так умно повел он себя и так ловко поладил с Богом, что стал первым среди людей Запада и волен был сидеть, не глядя ни вправо, ни влево. Но это ему еще предстояло. А покамест он сколько мог, глядел и вправо, и влево, чтобы умом и сердцем постигнуть эту страну и жизнь этой страны. Глядел, непрестанно заботясь о том, чтобы его любопытство не выродилось ни в смущение, ни в ненужную робость, а сохранила ему сдержанность и бодрость духа во славу отцов. Так дни слагались из вечеров и утр, слагались и множились. Менфе и день, когда они оттуда отплыли, остались далеко позади, когда садилось солнце и пустыня окрашивалась фиолетовый цвет, когда аравийское небо по левую руку смягчало и отражало ослепительное оранжевое сияние ливийского неба по правую, они причаливали где придется и ложились спать, чтобы наутро двинуться дальше —